Глава третья. Но почему же нет? Чем я вам плох, как жених вашей сестры? Неужели не вышел происхождением? Или вас более меркантильные стороны бытия интересуют? Так и в этом вопросе у меня все отлично. Будьте так любезны, юноша, аргументируйте свой отказ. Я не привык убивать людей по незнанию. Я всегда собираю максимум информации о противнике, прежде чем вызвать на дуэль. Молодой аристократ изысканно издевался надо мной, при этом не произнося хоть какого-нибудь грубого или бранного слова. Все культурно, предельно тактично. Но вот почему тогда от его слов и слащавого обращения блевать так хочется? Все... Он уже оценил меня самого и мои возможности. Для него я не боец, и, главное, не противник. Получив от меня отказ на помолвку с сестрой, маркиз никаких эмоций не выказал. Словно на работу пришел и теперь решает возникшее недоразумение известным, привычным способом. Ведь для него я и правда всего лишь недоразумение. И даже не препятствие, которое требуется преодолевать. Я так, камешек на дороге, по которой он мчит на вездеходе. Жора успел уже перекинуться с Памелой сообщениями, пока мы с молодым аристократом выясняли в беседе отношения. И на нас, оказывается, раскинули сети. Как мы с Искиным и предполагали, Ариста заинтересовал именно клан и его предприятие. Я же в этой игре... Всего лишь разменная пешка, которой можно и пожертвовать. Очень похоже, что оставлять меня в живых не собираются. И тут вроде как не только желание маркиза роль играет. Тут сплелись интересы тех, кому я ненароком успел отдавить мозоли, при этом очень качественно отдавить. Сей молодчик, не стесняясь и не скрываясь, мне так и сказал. Это... «Заказ, малой!» Так и просили, мол, передать перед убийством. А тут, как подарок, сама Памела маркизом заинтересовалась. А остальное подстроить дело техники и соответствующего опыта, а его, как оказалось, у родственников было хоть отбавляй. И вот теперь я стою окруженной группой аристократов в качестве зрителей и свидетелей. Увы, так требует кодекс. Я отказал прилюдно. Прилюдно маркиз пытался меня уговорить мирно отказаться от своего решения. Теперь все нюансы вызова на поединок соблюдены. У меня еще есть шанс отбрыкаться от удара меча, просто признать свою неправоту. Но и здесь традициями дано право оскорбленному Ариста получить удовлетворение. Вызов прозвучал. А значит, струсивший противник теряет свою свободу, вернее, ее ограничивают и весьма существенно. Он попадает в зависимость своему оппоненту на уровне вассала. С одной стороны, грамотное решение придумали предки. Не можешь постоять за себя в священном круге с оружием в руках, что же тогда послужить тем, кого ты так ненароком оскорбил или обидел? А если ума не хватило разрулить проблему без вызова на поединок, что же, тогда оставшуюся жизнь слушай и выполняй умные решения других, раз боишься пролить свою и чужую кровь. Древние обычаи и традиции среди аристократов и по сей день правят бал. И многим они очень нравятся. Сложно оскорбить кого-то и при этом остаться безнаказанным. На любую силу всегда найдется еще более внушительная сила. Маркиз внешне совершенно спокоен. Он на работе. Ему все знакомо. Единственное, что его смутило... «Я недавно аристократию», — с усмешкой на устах проговорил я. «Мне незнакомы обычаи и традиции сей касты. И как следствие, подобного оружия для дуэлей у меня нет, не успел приобрести». Да и надобность только сейчас в нем случилась, так что, увы, но в данный момент я не в состоянии противостоять Вам, если вы, конечно, не станете сражаться вооруженной против безоружного. Жорик выцарапал где-то такие нюансы в кодексе поединков. Вот только маркиз выпускать меня из своего поместья живым не собирался. Ничего страшного. У меня есть один совершенно свободный комплект. Буквально вчера достался, знаете ли, от одного противника. Родственников по мужской линии у него не нашлось, чтобы мечи поднять, и они перешли мне в качестве трофея. Клянусь, я ими никогда не пользовался. По поведению прошлого хозяина они не очень удобны. Он не смог ничего мне противопоставить. Либо как мечник он был никакой, хотя так о нем не скажешь. Либо сами мечи очень неудобны были для его руки, и такое бывает. Эти мечи я вам дарю. При свидетелях заявляю под протокол, мечи чистые и мне с этого момента не принадлежат. А потом, усмехнувшись, добавил, верну после в качестве трофея. Все, вот и подтверждение его намерений. Оставлять тебя в живых он не собирается. С противника можно получить любые трофеи только в том случае, если он мертв или никто не оспорил результат поединка. Подвел итог нашего разговора с маркизом Жорик. Но он слукавил. Эти мечи и правда когда-то достались ему в качестве трофеев. Но это было далеко не вчера. Лет 15 с того момента кануло. Теперь он их возит постоянно с собой, и вот, чтобы не дать спровоцированному им противнику отсрочки из-за отсутствия оружия и предоставляет несчастному всегда именно этот комплект. С ним что-то связано. Я просмотрел уже несколько поединков, выложенных в нете с его участием. Вся процедура повторяется один в один, как и в нашем случае. Маркиз даже в словах повторяется, видно, уже заучил эту речь. Но что касается поединков и этих мечей, опытные фехтовальщики с ними выглядели как начинающие познавать искусство дети. Что-то нечисто. Но и отказаться мы не сможем. Вон, уже вынесли оружие. Быстро подготовился, сволочь, а? Предполагал от тебя такой ход. Теперь либо бой с неизвестным финалом, либо вассалитет. Пока просто вассалитет этому отморозку, а вот если бы вы уже стояли в круге, то тогда всем кланам. Да-да, такие вот традиции. Решать тебе, я лично за второй вариант, как ты понимаешь, терять тебя очень не хочется, а там что-нибудь решим. Желание Искина сохранить мне жизнь очень похвально, но вот такой жизни я бы не хотел. Обыграли нас, похоже, а с этими клинками у меня подавно шансов на победу не будет. Вот лежат в красивом, богато украшенном футляре мечи. Один подлиннее, другой покороче. Старшие и младшие сестры, так в свое время меня учил мой наставник, а по совместительству и тюремщик. Не ко времени эти воспоминания. Как бы нам выжить в этой ситуации? Признать без боя поражение? Я осторожно прикоснулся к рукояти меча. Старая, рассохшаяся основа кожаной оплетки. Видно, что оружие старое, если и вовсе не древнее. Очень похоже на то, что у представителя древней династии эту пару Бреттер сумел забрать. И претенденты на оружие свое право не высказали. Ведь была большая вероятность того, что доказывать пришлось бы свое право на их обладание в кругу. А вот теперь они временно мои. И если случится чудо, то и останутся таковыми. Вот только и раньше такого шанса у меня был мизер, а теперь и подавно. Но сдаваться я не намерен. Лучше уж погибнуть в бою, чем в вечный несмываемый позор. Я осторожно вынул старшую из ларца. Провел пальчиком по лезвию. Проклятие, острый какой, палец немного кровоточил. «Регистрирую раскрытие базы данных!» — вскричал Жора. «Возьми меч за рукоять одной рукой, а второй еще раз порежься. И крови, крови побольше. «Да не бойся ты так, посмотри, мечом кровь впитывается в металл лезвия. Я даже не слышал никогда о таком. В рукояти вмонтирован прямо в металлическую часть кристалл с какой-то информацией огромного объема. Сам того не желая, ты смог разблокировать пакет инфы. Идет инициация. Похоже, что мы еще повоюем. Начинается привязка. Вот и объяснение. Ваша кровь, батюшка, идентична показаниям логических цепей ДНК древних. Прямой потомок по материнской линии, оттого вас и признал заложенный в оружие интеллект. Хотя я могу и ошибаться, и это не Искин, как мы привыкли их воспринимать, а что-то совершенно другое. Возможно, просто управляющая программа. Боже, это какие же технологии позволяли делать такие чудесные вещи? И еще идут запросы на приоритет в управлении. Подчиняюсь. Пока в руках у тебя оружие, контроль над собой у меня утерян. Я выступаю в качестве постороннего статиста. Отсчет. 6, 5, 4, 3, 2, 1. И в этот же момент в голове у меня раздался совсем другой, посторонний голос. «Приветствую нового хранителя. Провожу проверку данных носителя». Перед глазами всплыло окно с двумя отсеками. На одном было написано «разрешить», на втором «отложить». Я замялся. Страшновато принимать решение, не зная, к чему оно приведет. Взглянул на довольную и предвкушающую рожу маркиза, в глаза стоящей за порогом круга Памели, которая, кусая в отчаянии губы, умоляющим взглядом просила меня отказаться от поединка даже ценой потери личного суверенитета. Вон, в ожидании кровавых развлечений, стоит большая группка ребят с явными признаками неадекватности. Видно, забористый слишком коктейль у меня получился, и довольная ухмыляющаяся рожа старого аристократа, хозяина здешнего поместья. В предвкушении и молодые особы. Кому-то может сегодня не слабо повести, если противники не убьют друг друга в пылу схватки. «Разрешаю». Мысленно нажал я на иконку. «Проверка». Опять раздался чужеродный голос в голове. «Идентичность базового аналога. 71%. Соответствует минимальным требованиям. Все условия развития объекта. 5%. Комплекс пси-атаки ограничен возможностью легкого дезориентирования противника в пространстве. Возможно, впоследствии увеличения данного параметра внутренние запасы неисчерпаемы. Энергетический фон носителя приемлемый, составляет 93% от аналога. Разрешено использование полного комплекта заложенных знаний. Время усвоения, согласно показателю внутренней восприимчивости, поглощения знаний находится в зеленом секторе. Ранг 4. Возможно, повышение. Большой потенциал развития. Телесная оболочка и ее развитие. Опорно-двигательный аппарат развития ниже среднего. Потенциал огромен. Показатель на данный момент 15%. Ограничение второго типа для предотвращения разрыва тканевого состава мышечной массы. Общий вывод. Ограниченно годен. Базы данных распаковать на 2% от базового. Более высокие показатели распаковки приведут к физическому уничтожению объекта обучения. Время обучения и усвоения данных озвученного объема 27 минут, 46 секунд, 45, 44, 43, 42, 41. Я огляделся вокруг. Видно, мое состояние не осталось незамеченным присутствующими. И мой противник обратил на меня внимание. Вот только молодой маркиз неправильно понял мое состояние. Сократив расстояние между нами, нагнулся ко мне и тихо проговорил. «Ваш вассалитет я принимать не собираюсь. И не надейтесь. За вашу голову отлично заплачено. И к тому же мне в придачу перепадают ваша сестра и клан. Так зачем мне конкуренты? Крепитесь, ведь вы мужчина. Не начать ли нам к чему оттягивать неизбежное? Я только частью мозга понимал, о чем он сейчас со мной разговаривает. Но решение я принял все-таки быстро. Отсутствие в голове Жоры, к которому я, оказывается, очень привык, сильно на мне сказывалось не в лучшую сторону. Увы, но мне пожить охота, маркиз. Потому прошу вас час, чтобы привыкнуть к клинкам. Можете так и объявить собравшимся. А я тут, сидя на полу, и помедитирую. Я понимаю, что слегка нарушаю ваши планы, но оружие мне незнакомо и непривычно. Потому и прошу небольшую отсрочку. Ведь моя просьба не противоречит общепринятым нормам. Ни в коей мере, юноша. И я честно рад, что вы не опустились до уровня большинства из современной молодежи, которая так трясется над своей никчемной жизнью и уже не способна на настоящие поступки. А потому я, не нарушая мои договоренности с заказчиками, все-таки сохраню вам жизнь, ну и заработаю на этом неплохое состояние. Вон, видите даму неопределенного возраста? Графиня с какой-то отсталой планеты. Она мечтает прибрать к рукам настоящего аристократа. По-нормальному выйти замуж у нее не получается. Никто не берет такое сокровище, усмехнулся молодой человек. Одна возможность осуществить свою мечту, получить в свое пользование полностью лояльного и покладистого мужа-аристократа. Это как раз закон невесты на таких поединках. Так что вы ей полностью подходите, невзирая на то, что придется вас сделать, увы, евнухом. Но тут выбирать не приходится. Либо вы в утилизатор, либо жениться в немного усеченном виде. Мадам, вы и в таком виде понадобитесь, а детей она под вашей вывеской и на стороне сделает, а вы их признаете. Закон невесты к проигравшему очень суров. Да я от вас, наследников, как будущий глава клана, видеть не хочу. Восстановить функцию даже ушастые вряд ли смогут. Непростые у меня мечи. Шанс у вас восстановиться полностью будет 50/50. Довольно большой процент, как удачи, так и невезения. Все честно. И с клинками честно. Не удержавшись, спросил я. «Уже поняли». Маркиз мрачно посмотрел мне в глаза. «Только настоящие профессионалы разобрались, что клинки с характером». «Увы, но вы правы. Клинками нужно уметь воспользоваться. Но из моих противников, кому мне получилось их всунуть, справиться с клинками никому не удалось, хотя среди них попадались настоящие профессионалы. Но с ними как раз было намного проще справиться. Маркизу, видно, хотелось выговориться. Или меня он все-таки из-за моего вопроса окончательно приговорил. Они слишком верили в свои силы, опыт, умения и талант. А вот когда к ним в руки попадались эти клинки, их опыт и талант давал сбой. «Но это же нечестно», — удивился я. А мне какая разница, о чем говорить, мне бы только время потянуть. Честно, нечестно. Не в этом все дело. Главное — цель. А как она достигается, уже никого и никогда не волнует. Этот круг сейчас блокирует любую связь, что вы, что я полностью изолированы от внешнего мира. Поэтому все и будут ждать начала поединка столько, сколько бы мы тут с вами времени не проговорили. Так что рассказать никому ничего вы не сможете, и, увы, но и живым отсюда теперь уже не выйдете. Он искренне улыбнулся. А ведь я и правда не хотел вас убивать. Но шанса вы сами мне не оставили. А теперь я тоже пойду, подумаю о вечном. Поединок — это своя стезя. Тут что хочешь произойти может, и фаворит бывает на новичках ошибается. и оступается. Подумайте над этим. В голове шел отчет времени усвоения древней базы знаний. Но всего какие-то 2% от общего объема, и уверен, ранг-то у меня всего ничего. Второй или четвертый я так до конца и не понял. Если на первом 2% полчаса изучать, то что тогда на четвертом? Так и просидел на полу, дожидаясь, когда в голове закончит неизвестный Искин отсчитывать обратный отчет. Я изучал лица ожидающих поединка людей. Сочувствия я не заметил ни у кого. Впрочем, как и откровенной ненависти или злорадства. Старый маркиз присел на уши Памели, которая стойко выдерживала его нравоучения или нападки. Глазки дочки маркиза кидали в мою сторону заинтересованные взгляды. Несомненно, она интересовалась мной. Вот только интерес у нее ко мне весьма специфический. Я мало ее интересовал как молодой мужчина, скорее я как боец был ей интересен. Неужели она в этом поединке ставит против своего брата? Очень на то похоже. Мечтает, наверное, с моей помощью устранить конкурента в наследнике рода. Ох уж мне эти отношения у аристократов. Как пауки в банке живут между собой, усложняя до невозможности себе жизнь. Не нравится мне быть аристократом, хоть убей. Обязанности, условности, традиции, кодексы всякие, древние предания и понятия. Голова пухнет от всего этого. Нет уж, если удастся вырваться из этой ситуации свободным и, главное, живым, то тикану-ка я отсюда побыстрее, ведь это еще за меня потенциальные родственники не взялись поплотнее. Чувствую, этот отпуск я вряд ли переживу. 5, 4, 3, 2, 1. Распаковка закончена. Приводится в действие функция боевого применения в условиях потери носителем контроля над собственным телом. У меня непроизвольно стали дергаться все конечности. Поворачивалась голова, наклонялся корпус. Со стороны, наверное, это смотрелось как какой-то чудной разминочный комплекс. А вон как все оживились, да и мой противник в великом удивлении меня рассматривал. «Смотри, смотри, недолго тебе еще осталось. А между тем...» Функция отключена. Настройка интерфейса. Управление боевым комплексом будет проводиться в ручном, в автоматическом и в аварийном режимах. Включение комплекса, тактильный контакт носителя с оружием, в остальное время спящий режим. Переключение режимов по желанию носителя. Самостоятельно только в первых двух случаях. Обращаю внимание, что комплекс возможен в использовании только в 2% своих возможностей от второго ранга. Всего рангов 6. Готов к работе. Прошу внести боевую задачу. Первое. Режим работы. Второе. Конечная цель. Третье. Характер повреждений противнику. Четвертый. Контроль за союзниками. Пятое. Ход поединка. Быстрый. Умеренный. Замедленный. Как я понял последнее, это если надо мгновенно закончить поединок, то в автоматическом режиме артефакт, самостоятельно управляя телом носителя, то есть моим телом, тут же проводит атаку с результатом, который ты выставил в третьем и втором пункте. Наверное, все практически пункты нужны для автоматического режима работы. Ну-с, приступим. Первое. Выбираем автоматический режим работы. Сам я точно с этим убивцем не справлюсь. Второе. Оставить в живых. Тяжелое ранение. Пускай живет сволочь в роли верного супруга без права смены объекта желаний. И, кстати, о желаниях. Спасибо моему противнику, сам подсказал. А вот теперь и третье. Тяжелое ранение в районе паха. Уничтожение гениталий. Возможно, при необходимости усечения конечностей. Зачем ему оружие и сжимающие их кисти рук? Вот такое чудо-юдо в итоге и получится у нас. Четвертое. Союзники в бою отсутствуют. Пятое. Замедленный. Пускай сволочь помучается. Скольких он так подставил с этими клинками? Скольких он так подло убил и покалечил? А вот теперь конец твоему произволу, да наступит возмездие. Все, час окончен. И мы без всяких поклонов и напоминаний встали в позицию. Я условно расслабленный, с вытянутыми вдоль тела руками и клинками. Мой противник напряжен, он чего-то не понимает. Видно, мое поведение до поединка, и в его начальной фазе его сильно смущает. Поза у него уверенного в себе бойца. Убежден, после гонга тут же начнется натиск с его стороны с единственной целью быстрее закончить этот поединок. А вот хрен тебе. Гонг! Как я и предполагал, с первыми звуками гонга маркиз рванул в атаку. Я же действовал как робот. Два приставных быстрых шага назад, разрыв дистанции, несколько быстрых парирований и напоследок режущий удар по ногам. Есть! Попал! И вновь стоим на исходных позициях. Я цел и улыбаюсь. Противник зажимает глубокий порез на правом бедре, на лице неподдельное изумление и зарождающийся страх. Я не двигаюсь, и он не предпринимает попыток к атаке. Меня все устраивает. Поединок не окончится, пока кто-нибудь из противников не погибнет или не признает поражение. Кровь у маркиза из раны, не скажу, что прям хлещет, но и не капает еле-еле. Нет, нормально так сочится. Еще минут 10, и его можно будет выносить. Понимаю, это я. Понимает и он. Но мне атаковать его пока не нужно, а вот ему. И как себя чувствовать обреченным? Маркиз, спокойно не меняя стойки, спрашиваю с расстановкой я. Скольких вы так с наслаждением резали, зная, что не получите отпора благодаря заранее расставленным ловушкам с помощью этих клинков? Молчите? Так я за всех вами убитых и покалеченных отвечу. Сегодня над вами свершится возмездие. Боги против вас. Опостыли ли вы им? Все равно молчит и на что-то еще надеется. Что же, его понять можно. Перед ним сопляк. Может, просто ему невероятно повезло отбить первую, самую опасную атаку опытного Бреттера? Так и есть, вновь атака со стороны маркиза. Быстрые смазанные движения, ложный замах и силовое давление. Но все тщетно. Клинки клинками разведены в стороны, и тут мое тело делает невероятный фортель. Я правой ногой наношу сильнейший удар в грудь противнику. Со всей силой отталкивая его от себя. Болезненный вскрик. Маркиз в падении даже оружие выпускает из своих рук и по инерции спиной назад выезжает немного за ограничительное пространство круга. Силовой кокон возвращает стонущее тело маркиза обратно. Я подхожу к клинкам Ариста и изящным движением кончиков моих мечей швыряю их безоружному. «Ну же, маркиз, соберитесь и поднимите свои ножички. Не могу же я убивать совершенно безоружного. Что тогда общество скажет?» «А ничего оно не скажет. В поединке и зубами загрызть противника можно». И признают поединок свершившимся по законам предков. Я выбрал момент и слегка оглянулся на зрителей. У всех, без исключения, на лице шок. Только Памела, по-моему, немного успокоилась, и теперь, наоборот, что-то втолковывает обескураженному старому владельцу поместья. Радость в глазах сестренки. Ужас в глазах маркиза. Вот уж он не ожидал такого развития событий. Остальные не менее обескуражены началом поединка и тем более моими последними действиями. Любой из них уже вовсю бы резал проигравшего, а тут возврат оружия, Немыслим такой поступок для местного общества. И вновь мы в стойке. Я вновь расслаблен и внимателен. Маркиз прикрывает ладонью встревоженную рану и немного даже присел от испытываемых болей после моего молниеносного удара. Как вам впечатление от нашего поединка, дорогой маркиз? Без какого бы то ни было намека на издевку, спросил я. Паршивые впечатления, юноша. Весьма паршивые, прошептал через силу маркиз. Вам как-то удалось обмануть меня. Вот только когда, я не понимаю. Ох, плохо у нас разведка работает, раз не удалось разузнать все о ваших талантах. Хотя я лично предупреждал отца не связываться ни с вами, ни с вашей сестрой. Продали бы этот чертов завод по нормальной цене, и все. Нет же, ему все захотелось получить. А меня он спросил. Маркиз во время монолога сильно раскачивался из стороны в сторону, видно от потери сил, вызванной непрекращающимся кровотечением, и так раскачиваясь, делал незаметные шажочки в мою сторону. Но я этого не замечал, в отличие от боевого Искина, или чего там еще. Мне и так жилось неплохо. За убийство всегда хорошо платят, и мне гонораров хватало практически на все. Есть и сбережения. Вот только если ты меня сейчас отдашь этой стерве, то сохранить я их не смогу. Давай заключим договор. У меня есть легкий крейсер производства Аграфов. Одна из последних моделей. Взят на абордаж во Фронтире пиратами. Выкупил за очень приличную сумму. Заказал комплектующие новые и зипы к ним. Денег еще больше потратил, отец давал. Прибудут запчасти в течение этого года, раньше не получается, схемы очень запутанные. В свободной продаже ни такого корабля, ни комплектующих нет нигде, и аналогичные запчасти конкуренты еще не выпускают. Стоимость всего по кругу 5 корпов. Я выкупаю свою жизнь и свободу. Я уже даже задумался и представлял, как рассекаю на этом чуде инженерной мысли по бескрайним просторам космоса, как все мне завидуют и как девушки пачками вешаются мне на грудь. Я даже рот открыл, чтобы высказать свое согласие и предложить прекращение поединка, как молодой аристократ бросился в последнюю безрассудную атаку. Если бы я перевел ведение поединка в ручной режим, проскочила такая мысль, то уже валялся бы на настиле боевого круга в качестве груды бесформенного мяса. Атака маркиза была молниеносной, выполнена на пределе собственных сил. Он вложил в нее все свои оставшиеся силы. Если бы я был один, у него был бы отличный шанс закончить этот поединок в свою пользу. Но мое тело без всякого моего участия смещается резко вправо по ходу нападения противника. Блокирует правым клинком оба удара его меча, потом делает шаг навстречу и наносит удар оголовком рукояти меча маркизу в лицо, ломая ему тем самым нос, а обратным движением отсекает маркизу правую кисть с зажатым в ней мечом. Дикий крик разносится по всему периметру круга. Но зрители ничего не могут слышать, только видеть. А видят они фонтан крови из обрубка руки и меч, валяющийся на полу круга со сжатой мужской кистью на рукояти. Я и сам пребываю в шоке. Вот же сволочь. Заболтал меня, притупив бдительность. Спасибо клинкам и вложенному в них управляющему Искину. Спасли. Ну, а теперь? И зачем? Ведь я тебе поверил и хотел и правда предложить окончание поединка. Я готов, прохрипел скрюченный всем телом маркиз. Я зло усмехнулся. К чему готов? Вот к этому. Молниеносная атака в моем исполнении, и левая кисть противника падает на настил круга, составляя компанию правой. Толчок в плечо. Маркиз теряет равновесие и заваливается на спину. Именно в этот момент мой малый меч наносит удар ему в пах. Все. Задача на бой выполнена полностью. А теперь можно и переходить на ручной режим управления, полностью возвращая себе контроль над телом. Неплохо получилось. А главное, не быстро. А то неинтересно было бы. Пока не упал защитный купол, быстро спрашиваю маркиза. «Крейсер на твою поганую жизнь. Меняешь? Или я тебе сейчас рассеку твой живот и долго-долго буду торговаться с дамами, пока ты окончательно не сдохнешь в жутких мучениях? Твой выбор!» «Под протокол», — прохрипел маркиз. «Признаю поражение и выкупаю жизнь. Условия озвучены ранее. Но только жизнь. Теперь я в твоей власти, юноша». «Не так быстро. Пора теперь и твоего папа пощекотать по причиндалам. Ну да, тебе помощь нужна». Купол упал, и звуки ворвались в наше изолированное пространство, и я дал через сеть команду медицинским дроидам эвакуировать раненого в медицинский отсек. «Требую милости!» — вопила охотница на мужей. Ей вторили еще пятеро девиц. «Хм, видимо, аукцион обещает быть жарким. Но пока папаша этого недоноска...» «Памела, сестренка, по глазам сестры видно, что она находится в предобморочном состоянии. Включать Жору я пока не спешу и клинки из рук не выпускаю. Мало ли, отец этого аристократического хмыря окажется неплохим фехтовальщиком, но сначала не трусом. Я смотрю, на тебе лица нет. Тебя обидели? А может, и вовсе? Оскорбили?» Бледный маркиз еще больше побледнел. Ему и так сейчас предстоит отвечать за действия сына, а тут вроде как и счет может возрасти в разы. «Ох, братик», — Памела поняла мой прозрачный намек с лета, — «ты не представляешь, какие угрозы мне пришлось выслушать из уст хозяина, пригласившего нас на этот легкий семейный ужин в узком кругу». Уточнение на явный обман со стороны маркиза. «Да и его сын просто требовал от меня согласия стать его женой. Просто требовал». Еще громче проговорила она, чтобы все услышать могли. И не говорили потом, что не слышали. «Я еле отбивалась, пока ты общался с дочерью маркиза. Это такое оскорбление!» «Понятно, подача мне перешла, присоединяемся». «Вот как! Это меняет дело!» «Господин!» — громко обращаюсь я к маркизу. «Тут ваш сын кое-что потерял в процессе нашего общения». Я указал на валяющиеся кисти рук молодого человека с зажатыми в них клинками. «Это, как я понял, ваши семейные реликвии? Не желаете ли вернуть их в семью?» «Все, формальный вызов сделан. Теперь ход за маркизом. Как он поведет себя, от этого и будет зависеть, как дальше действовать и нам». Мой воинственный вид с клинками в руках действует на многих отрезвляюще. Я тоже весь перемазан кровью, к счастью, чужой. Видно, я своим видом окончательно ломаю маркиза. Не поднять фамильную ценность — это накликать позор среди всего аристократического общества. А сунуться в круг — стопроцентно потерять свободу или жизнь. Маркиз делает шаг в круг. Наклоняется к клинкам и тут же судорожно размыкает пальцы. Вначале ведь надо отодрать мертвую кисть от клинков, но, видно, мужества ему не хватает. Но сам факт выбора варианта с поединком достоин уважения. Следующий же ход маркиза все расставляет на свои места. «Я, маркиз Вагеншор III, находясь в твердой памяти, без принуждения, исходя из сложившихся обстоятельств, признаю за своим родом омаж клану Сьютис, со всеми обязанностями с моей стороны как вассала». И заплакал. Понять мужика можно, хана его спокойной и размеренной жизни, теперь глава клана прижмет его не на шутку, присвоит денежные потоки, и вопрос с заводом можно уже не поднимать. Понимает это Памела, понимает это и сам Маркиз. Все, вроде как концерт окончен. Вот только дамы так не считали. Требование невесты богов осталось в силе, и молодой Маркиз Аммажу не подвластен. Его судьбу предстоит еще разыграть. Всего претенденток почти с десяток. Даже почтенные дамы подтянулись к аукциону. Я убрал мечи в ларец, предварительно хорошо вытерев их о свою рубаху, испорченную кровью маркиза. И тут же в моей голове взорвался радостными криками Жорик. «Дэн, это было бесподобно! И крейсер стоит таких денег, жаль только, что мы еще не скоро на нем полетать сможем. У нас ни опыта нет, ни знаний, но ничего, новое поколение практически. Не представляю, где удалось, а главное, кому и как его захватить. Все-таки старшие расы, мы перекупщики, и все равно к нам могут появиться вопросы. Коды в бортовой Искин я уже ввел, не обманули. Сейчас программу запустил на поиск всяких закладок. Повреждения у корабля есть, но не катастрофические. Договора проверил и перевел на себя. Как и говорил Маркиз, заявки отработаны, а ждать теперь будем прибытия комплектующих. Корабль находится как раз на заводе, который так хотела приобрести Памела. Доступ в док я ограничил. Пока не возьмем полный контроль над предприятием, считаю, нечего около нашей собственности никому шастать. Засиделся без общения Искин. Он как тараторит. «Ты мне лучше по клинкам свои выкладки дай», — сказал я, а сам улыбаюсь. «Но привык я уже к этому другу, что в разы все-таки умнее меня». «По клинкам?» — задумался Искин. «Вот так сразу затрудняюсь ответить. Я боялся в боевой обстановке поединка в него своим щупом лезть, но могу сразу сказать следующее. Установленный в клинке девайс — это разработка древних. Как таковой, это не Искин, а, как бы сказать, информационно-руководящая система с базой данных по работе с холодным оружием. В заложенной базе установлены все сведения о мечах. Ведь место установки это объясняет. Объем знаний гигантский, если на начальном уровне. Ведь тебе сейчас установлен первый уровень по умолчанию и всего 2% от общего объема боевой базы второго уровня. То можешь себе представить, сколько будет весить последний, шестой уровень. По использованию, исходя из увиденного мной почти со стороны, могу сказать следующее. Вложенный блок управления позволяет в автоматическом и аварийном режиме брать под контроль тело носителя, главное, чтобы он был биологически живой. И второе. Был контакт клинков с телом человека. О чем нам это говорит? А о том, что древние намного дальше тех же ушастых продвинулись в области биокомпьютерных технологий. Я попытаюсь вскрыть базовую программу с помощью наработок мятежных Искинов. Но за результат не ручаюсь. Главное, не повредить клинки. Получается, из твоих слов, что эта программа не может взять меня под полный контроль по своему усмотрению. Нет, эта программа и думать, и принимать решения она может только в пределах заложенных в нее алгоритмов. Поясняю. Любой бой на мечах, его трактовка, планирование, сама работа с клинком – все есть в данной программе. А вот как намазать на хлеб младшей сестрой масло, такую задачу эта программа не выполнит никогда. «Да потому что задача твоя идиотская!» – вскричал я мысленно. «Кто же мечами бутерброды делает к чаю?» «Вот и я про это. Тут думать нестандартно надо, а программа это сделать не в состоянии. Зато ей удается работать в симбиозе с мозгом носителя. Ты ведь мог и самостоятельно управлять телом во время боя, просто в моменты наибольшей опасности. И согласно тобой заложенному алгоритму действий, в зависимости от конкретной ситуации, включалась программа, беря твое тело под свой контроль. Неспособность мыслить, а именно только управлять, и только на короткие промежутки времени в рамках заданных параметров. Вот и получается, что это программа, а не полноценный Искин, способный самостоятельно принимать решения. Очень удобная, между прочим, программа. Нам бы ее скопировать, хотя бы определенные параметры и данные. А нам-то она зачем, не понял я. Михи всунем. Взаимодействие между вами в разы сразу вырастет. Эти мечи твоего бывшего противника уже твой трофей? Ты так, я смотрю, и не понял, что старый маркиз провернул, ехидно уточнил Искин. А что он такого сделал? Признал вассалитет над собой? И все? Но ты не понял, почему клановый вассалитет, а не личный. Правильно? Я помялся, соображая, чего же хочет от меня дотошный и настырный Жорик. Тогда слушай. Нетерпеливый Искин так и не дождался моих соображений и сам стал объяснять. У старого хозяина этого дома не было шанса не поднять клинки. Тем более ты так тонко подвел его под поединок. Он основательно боялся того, что его не переживет. Право невест на него уже не распространялось. Но клинки, семейную реликвию, он не мог не взять. Или хотя бы изобразить попытку, что он с блеском и провернул. Не поступи он так, считалось бы в обществе, что род потерял честь. Да, да, ты не ослышался, весь род. Сын и он сам стали бы изгоями в обществе. Дочка бы навсегда осталась старой девой, во всяком случае никакая аристократическая семья ее бы не приняла в качестве невесты. У маркиза не было особо много вариантов в развитии событий. Сам посуди, погибать он не хотел, а не вступить в круг – это означало бы гибель всего рода. Но и вступив в круг, спасая род от бесчестия, он уже не мог просить тебя о личном вассалитете. То есть личного омажа уже бы не было. Вот и кинул маркиз весь род, а не только себя, под вассалитет. Выход, конечно, в сложившейся ситуации, но с этого момента он даже в магазин за хлебом пойдет только с разрешения главы клана. У него попросту денег на это не будет. А все потому, что это родовой вассалитет. В личном порядке намного свободнее. Там платят сюзерену, в основном кровью. А тут все имущество вассала переходит под юрисдикцию сюзерена. Вот так! За последнюю пару сотню лет это всего третий случай во всей империи. И самое смешное, решение маркиза как главы рода обратной силы не имеет. Даже его преемники ничего поделать с этим не в состоянии. Одна надежда на главу клана. Как он станет обращаться с вассалом? Я задумался над словами Искина, а сам наблюдал, что творится в зале. А там царила полная вакханалия. Мадамы едва не дрались между собой, и каждая оглашала свои условия покупки видного жениха. А число-то их отчего-то опять увеличилось. Вон, еще парочка девиц нарисовалась. Жора. «А почему такая жесткая постановка вопроса в родовом вассалитете?» — спросил я. «Междуусобицы в былые времена. Все ведь пришло из толщи веков. Как было императору, не уничтожая древний род, привести к присяге мятежный род, и чтобы она еще и действовала? Как поступить с ними, если не хочешь их казнить, с теми, кто еще вчера с оружием в руках воевал против тебя?» Придумали вот такой вариант. Кстати, с этого момента судьба местной принцесски полностью в руках Памеллы. Папаша на судьбу дочери уже не сможет абсолютно никак влиять. Не позавидуешь этой цыпе. Да уж, согласился я. Но хватит разговоров. Что предлагаешь по молодому маркизу? Жорик хмыкнул. Так тут особо ничего нового уже не придумаешь. Он не твой, и даже не Памеллы, вассал. Он уже и вовсе не наследник маркизата. Продать его подороже и забыть о нем навсегда. Терять такого Бреттера? А смысл его оставлять? А главное, как? Невеста на омаж точно не пойдет. Зачем ей это? А так получим дивидендов побольше, и с рук долой, и сердце вон, как кур любил повторять. Я оглянулся вокруг, фиксируя лица претенденток на роль невесты. «Ну-ка, просмотри местных девиц на предмет общения С молодым маркизом, может, что в светской хронике последних лет, нароешь. Не оставляет меня мысль заполучить сильного воина для клана. Имея такую карающую руку, когда все об этом знать будут, то, думаю, Ареста 100 раз подумают, прежде чем цеплять Памелу или еще кого из клана. Хочешь сделать из него палача? Мысль здрава. А почему нет? Только не палача, а карателя. Он и без фокуса с моими мечами в состоянии победить в бою практически любого. Тем более теперь он будет в разы осторожней, а для Памелы это еще одна ступень для страховки, а главное — уверенности при общении с Ареста. Поэтому давай, пройдись быстренько по нету, нам нужна такая невеста, не богатая, готовая пойти на оммаж. И было бы совсем неплохо, чтобы у них когда-то были отношения. Чтобы кто-то любил этого урода. А что, такого не может быть? Почему не может? Может. Даже в этой голодной стае собравшихся девушек целые две таких есть. Пару лет назад об их отношениях и разрывах вся столица судачила. Но одна на данный момент является главой рода, а вот вторая как раз подходит под наши требуемые параметры. Не богата, зато красиво. Владелица ряда ферм, на которых выращивают живые цветы. Романтичная особа без меры сочиняет стихи и песни. Кстати, некоторые из них сама же и исполняет по межгалактическому Галанету и ТВ. Имеет определенный успех по характеру, как кремень. Поднялась буквально с колен. Род Зачах является последней его представительницей. Род был торговый, челночники. Большими караванами по всей галактике летали. Попали под последнее нашествие арахнидов. Погибли все, осталась одна. Ресурсы клана исчерпаны, активы распроданы. Но зато имя и древний род. Отличный вариант. И подумал, а вдруг? А вот скажи, как в империи относятся к многоженству? Крайне положительно, даже в условиях аристократического общества. Бывает, сразу несколько родов и кланов в одну супружескую пару, не скажешь, чету объединяется. Слияние капиталов, промышленного потенциала и влияния приводит к образованию сильнейших корпораций. Отсюда и сложные фамилии у отпрысков таких родов. Думаешь, и сейчас провернуть такой фокус? Попробовал бы выжить по максимуму из этой ситуации, поделился я своими мыслями. Если вторая, я считаю, что согласится на омаж, то первая вряд ли. Но это если рассуждать здраво. А вот как мыслят влюбленные дамочки и вообще каким местом они мыслят в этот момент, мне неведомо. Ну что же, приступим. За тобой общий контроль. И возьми, наконец-то, поместье под контроль. Нечего из себя гостя строить. Выполняю. Я тем временем вышел на середину зала. Видя, что правообладатель требуемого тела наконец-то выказал хоть какое-то движение, вся эта гомонящая аристократическая шобла стала постепенно успокаиваться, и через пару минут наступила абсолютная тишина. Я стоял с поднятой вверх рукой, привлекая к себе внимание. И, наконец, когда прекратились все разговоры и наступила долгожданная тишина, проговорил. Уважаемые невесты и лица их сопровождающие, я просмотрел все ваши предложения, и все они показались мне интересными, но у меня возникло, ввиду последних событий, идея, и появилось право ее огласить, не нарушая законы империи. Ввиду того, что род жениха признал вассалитет над собой моего клана, вынужден объявить следующее. Маркиз не покинет род, как должно было бы быть. Но это противоречит традициям и правилам. Перебив меня, взвились несколько женских голосов, среди которых была и первая из оговоренных нами с Жорой влюбленных претенденток. «Дайте мне договорить, уважаемые дамы. Я же сказал, что предложение мое полностью соответствует требованиям традиции. Вы сами в этом убедитесь, стоит мне его только огласить до конца». Вроде успокаиваются, и через некоторое время в зале снова повисла тишина.